Старые годы. Подслушанные вздохи о детстве, когда трава была зеленее, солнце казалось ярче сквозь тюлевый полог кровати, и когда, просыпаясь, слышал ласковый голос ворчливой няни, когда в дождливые праздники вместо летнего сада водили смотреть в галереи сражения, сельские пейзажи и семейные портреты, когда летом уезжали в деревни, где круглолицые девушки работали на полях, на гумне, в амбарах и качались на качелях с простою и милой грацией, когда комнаты были тихи, мирны, уютны, одинокие читальщики сидели спиною к окнам в серые зимние дни, а собака сторожила напротив, смотря умильно, как те, мечтая, откладывали недочитанной книгу. Семейные собрания офицеров, дам и господ, лицеистов в коротких куртках и мальчиков в длинных рубашках, когда сидели на твердых диванах, а самовар пел на другом столе. Луч солнца из соседней комнаты сквозь дверь на вощеном полу. Милые рощи, поля, дома, милые знакомые ушедшие лица, очарование прошлых вещей. Вы дороги, как подслушанные вздохи о детстве, когда трава была зеленее, солнце казалось ярче сквозь тюлевый полог кровати.